Хорошие манеры – это отражение внутреннего достоинства личности. Это врожденная чуткость по отношению к окружающим и уважение к себе. Эмили Пост. Часть вторая. Золотое правило этикета уважения. Глава пятая. Пунктуальность – признак уважения. Итак, вы вступили в королевство социума, вооружившись ситуационной эмпатией, элегантно и должным образом поприветствовали собравшихся и представились им, попутно представив, кого следует. Начали светскую беседу, пользуясь зрительными контактами, ровно в той мере, чтобы наладить взаимосвязь и постепенно, понемногу, сокращая дистанцию между вами и собеседником. Отличная работа. Может, успехи пока скромные, но не упускайте случая потренировать эти, казалось бы, невеликие умения, и сами удивитесь, какие долговременные выгоды они могут принести. А теперь давайте двинемся дальше и рассмотрим ситуации, когда вы уже с кем-то познакомились, а теперь должны наладить прочные связи. Идет ли речь о профессиональных или личных отношениях? Видитесь вы раз в год или ежедневно? Хотите ли узнать людей получше, поддерживать с ними стабильные отношения или плавно убрать их из своей жизни? В любом случае, стоит подумать об этикете и его золотом правиле – уважении. Вы не раз слышали фразу «время – деньги», но время ценно еще и в другом смысле. Большая часть вещей в этой жизни может стать предметом обсуждения, но ресурс под названием «время» всегда ограничен. Нам выделен вполне конкретный срок, и когда он истекает, то ничто и никто не в силах повернуть время вспять. Время подобно золоту, оно имеет неприходящую ценность, это идеальный эталон, которым измеряется цена многих других вещей. А вот почему мы взяли названием к этой главе неписанное правило этикета, гласящее, что пунктуальность – это знак уважения к людям, то есть к их времени. Когда мы осознанно стараемся в светской беседе избегать скользких тем, когда позволяем другим людям беспрепятственно пройти по узкому тротуару, когда осторожно и внимательно пользуемся зрительными контактами, то тем самым уважительно относимся к жизни и личному пространству окружающих. Когда мы пунктуальны и эффективно расходуем время, то уважаем временные ограничения других. Поступая таким образом, вы зарабатываете репутацию честного, вежливого и заслуживающего доверия человека. В подобной репутации самое главное то, что здесь не важно, что именно вы говорите, важно, как вы поступаете. О вашем характере судят по всем до единого, большим и малым поступкам, включая те, которых вы не совершили. Стало быть, недостаточно просто хотеть как лучше и иметь благие намерения. Недостаточно просто заявить во всеуслышание, что вы относитесь к людям с уважением. Делая все вовремя, вы демонстрируете уважение не только к другому человеку, но и к себе, давая понять, что контролируете ситуацию, действуете осознанно и разумно, умеете строить планы и расставлять приоритеты. Вы показываете людям, что цените свое время и не тратите его попусту. Поэтому неудивительно, что пунктуальность занимает такое важное место в перечне правил хорошего тона. Итак, насчет планирования и приоритизации. Если вам нужно за день переделать кучу дел, причем некоторые из них требуют четкого соблюдения сроков, уделите время и составьте план заблаговременно, задолго до того, как вам нужно будет этими делами заняться или получить результат. Это вопрос всего нескольких минут – заглянуть в список дел на конкретную дату и прикинуть, сколько понадобится времени на каждое и какие дела имеют первостепенную важность. Как только вы определили свои обязательства по времени на день, будьте реалистами, очень большими реалистами. Люди, имеющие проблемы с тайм-менеджментом, отличаются оптимизмом особого рода. Они всегда считают, что дела можно сделать гораздо быстрее, чем это реально возможно. Если вам известно, что прием у стоматолога займет, к примеру, час плюс 10 минут на дорогу туда и обратно, заложите в график дополнительное время. Предположим, вы проведете у врача на 10 минут больше и потратите на дорогу 5 минут лишних в оба конца. Это может показаться ненужной тратой времени. Однако вы удивитесь, осознав, как часто эти 5 минут бывают кстати. Пробки на дорогах, непредусмотренные задержки, ошибки навигатора способны нарушить тщательно спланированный график. А если вы предусмотрели такие вот маленькие буферы, одна задержка не угрожает сдвинуть все остальные сроки. Есть еще один выход из положения. Скажем, вы пришли к стоматологу, но важно, чтобы именно через час вы могли встать и поехать домой, потому что у вас назначен важный рабочий звонок по Zoom. Зная об этом, вы спрашиваете врача до того, как он приступил к процедурам, сколько времени, по его мнению, займет прием. А если вы заранее поняли, что соблюсти сроки не удается, то, возможно, решите отменить прием у врача или перенесете Zoom-созвон. В любом случае, заблаговременная подготовка избавит от стресса и неловкости, если вам придется нести, сломя голову, а людям вас ждать. От непредвиденных ситуаций не застрахован никто, и вас не сочтут грубым и невоспитанным, потому что у вас случился форс-мажор, или вы опоздали не по своей вине. Но даже если ситуация вышла из-под контроля, вы все же можете подумать о других людях и предупредить, что задерживаетесь. Скажем, вы заговорились с врачом и поняли, что не успеваете на созвон. Но поскольку в ближайшее время вы уже к стоматологу не попадете, вы просите разрешения прерваться на 5 минут, звоните на работу и сообщаете, что немного задерживаетесь, или спрашиваете, не будет ли удобнее вообще перенести звонок. Да, это несколько неловко для вас и вряд ли удобно для других людей, но все же лучше, чем держать их в неведении или опаздывать. А даже если вы оказались в трудной и неловкой ситуации, когда из-за возможного опоздания нужно отменить встречу, то все же можете сохранить лицо и репутацию человека, имеющего понятие об уважительности, если будете держать людей в курсе происходящего и вести себя ответственно. А самое худшее, что вы можете сделать, это беспечно относиться к чужому времени и не считать себя виноватым. Хотя большинство людей готовы время от времени прощать 5-минутное опоздание, но даже если вы задержались всего на минуту, извинитесь и признайте свою вину, то есть не сваливайте ее на кого-то другого или на обстоятельства. Вы всегда опаздываете на четверть часа, а то и больше? Мои поздравления. У вас с чувством времени все в порядке. Просто переставьте часы на 15 минут вперед. Просыпайтесь на четверть часа раньше. Выходите из дома на четверть часа раньше, намеренно старайтесь приходить за четверть часа до назначенного времени. В мире полно часов, будильников и приложений, которые помогут с тайм-менеджментом. Все, что требуется, это осознание того, как вы поступаете, и искреннее намерение работать над своей организованностью, всем на благо. На нужное утреннее время заведите 2 и даже 3 будильника и поставьте их на то место, куда легко будет дотянуться, чтобы их выключить. Настройте и другие напоминалки, чтобы отслеживать, как вы справляетесь со сборами. Например, настройте будильник на время, когда пора заканчивать завтраком и идти в душ, а потом одеваться. Потом еще один, который напомнит, что пора выходить из дома. Порой люди встают на час раньше и думают: «О, у меня куча времени», а потом никак не могут вовремя собраться и в итоге опаздывают. Настройка промежуточных напоминалок в качестве опорных точек поможет сохранить чувство времени. И последнее. А как быть, если опаздывают другие? Что ж, конечно, вы не обязаны радоваться и аплодировать, но все равно сохраняйте вежливость. Несколько минут опоздания погоды не сделают, если, конечно, речь не идет о сверхважном мероприятии, например, о вашей свадьбе. Проявите воспитанность и простите случайную задержку. Но помните, что вы не обязаны мириться с опозданиями. Если человек знает, что встреча может продлиться не больше часа и при этом задерживается на 15 минут, заканчивайте ровно во столько, во сколько планировали, особенно если у вас плотный график. Иными словами, никогда не опаздывайте сами из-за того, что кто-то опоздал к вам. Верность данному слову. Одна из очевидных причин, по которым умение приходить вовремя считается признаком хорошего тона и уважительности, заключается в том, что вы тем самым приобретаете репутацию человека, у которого слово не расходится с делом. А значит, на вас можно рассчитывать. Конечно, это лишь одно из человеческих достоинств, однако со временем оно станет фундаментом вашего характера и авторитетности. Почему люди не выполняют обещанного? Дело не в том, что они плохие и невежливые, скорее суть в безудержном намерении сделать приятное. И это зачастую приводит к тому, что человек много обещает и мало делает. Например, вы устроились на новую работу и отчаянно желаете произвести хорошее впечатление. Поэтому, когда начальник просит вас выполнить трудное задание, вы немедленно соглашаетесь, не вполне отдавая себе отчет, способны вы это сделать или нет. А вы знаете только, что необходимо демонстрировать мастерство и энтузиазм. А когда вы говорите то, что люди хотят слышать именно по этим словам, они и составляют о вас мнение. Оно наступает в момент, когда становится ясно, вам не справиться. А многих из нас с детства учили, что не выполнять обещания – это плохо. И все равно многие все время их нарушают. Незаметно, но нарушают. Мы даем людям надежду, потому что хотим похвалиться своими умениями или казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Мы громогласно декларируем, что намерены совершить, потому что считаем, что люди этого ждут. Но в действительности люди ждут не слов, а дел. В словаре Мерриам-Вебстер дается следующее определение термина «обещание». Утверждение, что человек намерен сделать или нет сделать что-то конкретное, или юридически обязывающее заявление, дающее лицу, которому оно сделано, право ожидать или требовать исполнения или отказа от конкретного действия. Давая обещание, мы тем самым говорим другому человеку, что он может на нас рассчитывать, ожидать от нас определенного поведения. Мы не просто сообщаем, что встреча назначена на полдень, а мы просим верить, что действительно поступим конкретным образом, то есть придем на эту встречу, причем вовремя. Поскольку люди каждый раз идут на риск, веря нашим обещаниям, нарушенное обещание очень сильно подрывает доверие. Со временем людям будет неинтересно выслушивать наши заверения, они просто будут исходить из того, что нам нельзя верить, и скептически относиться ко всему, что бы мы ни сказали. А даже самое маленькое обещание, будучи нарушенным, приносит вред. А множество мелких трещин могут обрушить здание с тем же успехом, что и одна большая. Возможно, это не всегда очевидно в данный конкретный момент, но всегда лучше давать реалистичные обещания и выполнять их, чем много обещать и не держать слова. Нарушение обещаний, данных другому человеку, сопряжено с еще одним неприятным последствием. Вы сами перестаете верить себе. А если вы знаете, что не выполнили обещанного, то почему вы должны верить, что выполните личный план, составленный на следующий год? Если у вас плохая репутация в глазах социума, значит и в собственных глазах она ничуть не лучше. Отсюда недалеко до низкой самооценки. Как стать одним из тех, о ком говорят? Его слово – кремень. Совет первый. Не давайте обещаний. Звучит не слишком серьезно, но давайте только такие обещания, которые сдержите обязательно. Любое мелкое разочарование сегодня легче перенести, чем крупные разочарования в будущем. Совет второй. Установите строгие границы. Знайте себя, понимайте, на что вы способны, осознавайте свои возможности и будьте реалистичны. Не позволяйте другим вытягивать из вас обещания. уверенно и твердо говорите «нет», если не хотите что-то делать. Хорошо подумайте, прежде чем на что-то соглашаться. Далее мы еще поговорим об этом. Совет третий. Не спешите. Нет такого правила, чтобы немедленно отвечать на любые просьбы. Попросите немного времени на размышления. Разрешите, я сверюсь со своим графиком и вам перезвоню, и тогда вы не окажетесь в неприятной ситуации, которую потом сложно будет разрулить. Совет четвертый. Говорите четко и конкретно. Вы можете нарушить обещание просто потому, что не вполне поняли, чего от вас ждут, или произошло недопонимание по поводу ожидаемых сроков. Не делайте предположений. Вы произносите «Я помогу вам подготовить вечеринку». Можете на меня рассчитывать? На самом деле, не осознавая, сколько работы другой человек предполагает вам поручить, потому что искренне считает, что вы совсем справитесь, раз обещали. Совет пятый. Предупреждайте заранее. Как и с опозданиями, чем раньше вы поймете, что не справитесь, тем лучше. В идеале вообще не стоит обещать то, на что вы не способны. Но если вы дали слово и практически сразу обнаружили, что сдержать его не сможете, как можно быстрее сообщите об этом. Совет шестой. А если вам приходится нарушить обещание, сделайте это должным образом. Об искусстве извинений мы поговорим чуть позже, но если вы уже не выполнили обещанного, все равно остается некоторая возможность восстановить подпорченную репутацию благодаря соответствующему поведению. Иногда люди вынуждены нарушать слово не по своей вине. Если ваш случай именно таков, попробуйте обратить его к своей выгоде. В любом случае, примите на себя ответственность, затем немедленно извинитесь и предложите вариант исправления ситуации. А может, вам удастся выполнить половину обещанного или сделать все чуть позже, чем планировалось изначально. Главное – это ваше отношение, искреннее желание помириться и снова наладить контакт. Хочу, однако, предостеречь, если вы не сдержали слово, не нужно тут же давать новое в попытке получить прощение. Вы можете неосознанно чувствовать, будто от вас что-то требуют, и это впоследствии может вылиться в еще большее разочарование. А лучше сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать прямо сейчас, чем сможете помочь делу. Люди практически всегда ценят конкретные поступки, которые принесут пользу безотлагательно, а не обещание чего-то грандиозного и возвышенного когда-нибудь потом.